Глава 20. «Тьфу ты, какая же гадость!» — воскликнула Сара, выплюнув на ладошку кусочек клубники со сливками. Она отложила пожеванный кусочек на салфетку и откинулась на подушке. «По-моему, ягода гнилая». Алишер выбрал другую ягодку, понюхал ее и осторожно надкусил. «Наверное, одна попалась испорченная. У этой превосходный вкус». Он обмакнул ее в сливки и протянул ей ягоду. «Невероятно!» — проворчала Сара. «Целое блюдо клубники, но именно мне досталась гнилая». Она взяла из его рук ягодку и закинула в рот, чтобы снова скривиться и выплюнуть. «Кажется, у меня изменилось вкусовое ощущение. Клубника мне кажется невкусной и сочной, как раньше. Я чувствую гниль и горечь». Она отодвинула от себя тарелку и устало вздохнула. «Ой, эта неделя свела меня с ума, Алишер. Мне хочется то плакать, то смеяться, то кого-нибудь придушить. Чаще всего придушить хочется воблу, то есть учительницу по этикету, Ванессу. Она вызывает невероятное раздражение. Через неделю мы должны появиться при дворе. Ванесса доложила мне, что твой реверанс уже можно назвать совершенством», — улыбнулся Алишер. «Потерпи еще немного, дорогая». «Да, это я так, просто усталость какая-то странная», — пожаловалась Сара. «Если честно, на бал ехать нет никакого желания». «О, а завтра еще приедут портные. Я точно умру». Алишер рассмеялся. «Я не позволю этому свершиться». «У тебя в кубке еще осталось вино? А то мое кислит». Алишер передал Саре свой кубок. Она сделала небольшой глоток, чтобы тут же поморщиться. «Алишер, повар подсунул нам бурду», — возмутилась она. Алишер с недоумением взглянул на супругу и сделал глоток из своего кубка, потом и из ее. «Сара, вино отменное», — пожал он плечами. «Откуда эти капризы?» Сара почувствовала, как у нее защипало глаза. «Ну вот, сейчас я еще и разревусь», — подумала девушка, всхлипывая. Алишер, что лежал рядом и читал книгу, с беспокойством посмотрел на Сару. «Дорогая, что такое?» «Но почему мне все время достается всякая гниль? Ты не чувствуешь, а я чувствую, что во вкусе ягод и вина что-то изменилось». Она вдруг поняла, что говорит с несвойственным ей раздражением, и ужаснулась. К тому же у нее глаза последние дни на мокром месте. Что за ерунда? «Прости, Алишер. Видимо, я нервничаю из-за этого бала. Вот и срываюсь. Может, я съела что-то не то за ужином? Вот и чувствую странный привкус». «Все хорошо», — улыбнулся он ей. «Давай лучше я подниму тебе настроение». Сара улыбнулась и прижалась тесно к мужу. Алишер улыбнулся, и вокруг его глаз появились уже знакомые морщинки. Одним быстрым движением он взял ее руку, поднес к губам и нежно поцеловал. За завтраком Мариам показала Алишеру и Саре свой рисунок. «Я нарисовала нашу семью», — довольно сказала малышка. «Наш замок, папу, тебя, Сара, Калюка и себя». Из ее каракуль вряд ли можно было бы понять, кто есть кто. Но само осознание того, что Мариам уже причислила Сару к семье, растрогало девушку. «Ладно, со мной действительно что-то не так. Я же не плакса. Вот нисколько. Женщины, у которых вечно глаза на мокром месте, вызывают у меня раздражение», — подумала Сара, утирая салфеткой повлажневшие глаза. «Мари, это восхитительно», — прошептала Сара. «Молодец, милая, очень красиво», — похвалил ее Алишер. Мария закивала. «Я старалась. Повешу рисунок у себя в комнате». Урсула, как всегда, была невозмутима и молчалива. Котенок сидел на стуле и лакал подогретое молоко. Звон тарелок вернул всеобщее внимание к завтраку. Перед Сарой слуги-скелеты поставили блюда: куриный суп с лапшой, щедро посыпанный петрушкой. Когда до Сары дошел запах супа, она плотно, почти до боли сжала губы, с трудом сглотнула и схватила за костлявую конечность слугу скелета. «Убери суп, скорее, и принеси!» — с трудом произнесла Сара сквозь плотно сжатые зубы. «Принеси кашу, пшенную или манную». Скелет поклонился и забрал тарелку с супом. «Сара?» — забеспокоился Алишер. Мариам с любопытством посмотрела на Сару и воскликнула. «Я тоже не буду суп, а буду кашу!» «Все в порядке», — сказала Сара. «Просто что-то запах супа мне не понравился». «Ты побледнела?» — произнес мужчина. «Может, у тебя что-то болит?» «Нет-нет, правда, сейчас все пройдет». Сара изобразила веселость и беспечность и заговорила про свои успехи в учебе, чтобы сменить тему разговора. «Ваша каша, госпожа», — деревянным тоном произнес слуга-скелет и поставил сначала перед Сарой, а потом и Мариам ароматную пшенную кашу. «Ммм, как вкусно!» — сказала Мария. Алишер улыбнулся. Сара отправила первую ложку каши в рот. Слава светлой богине! Ни запах, ни вкус каши ей не был противен. Сара склонилась над тазом и распрощалась с завтраком. «Это ни в какие ворота не лезет», — устало подумала девушка. Ей надоели эти странности, что происходит с ней последние несколько дней. То запахи раздражают, то вкус продуктов меняется, а сегодня еще и рвота началась. Просто великолепно. Как раз все эти сюрпризы случились незадолго до королевского бала. Алишер разволновался и в срочном порядке вызвал королевского целителя, который должен был объявиться в их замке с минуты на минуту. Мариам не пускали в покое Сары. Девочка беспокоилась за нее и задавала всем вопросы. Что же случилось с Сарой? Алишер находился возле супруги и не знал, как же ей помочь. Артефакт, который выявляет болезни и травмы, не показал никаких нарушений в организме. Алишер помог Саре умыться и лечь в кровать. «Я умираю», — заплакала Сара. «Я ведь еще так молода, Алишер. Если я умру, не вздумай сделать из меня зомби». На Алишера было страшно смотреть. Он обхватил девушку за плечи и прижал к себе. «Я не позволю тебе умереть». В дверь постучали. «Господин, прибыл целитель!» — раздался из-за двери голос Гарольда. Алишер подскочил и распахнул дверь, впуская целителя. Тут же свой нос засунула Мариам, но Алишер мягко попросил дочку не входить, а лучше насобирать для Сары букет цветов. Девочка кивнула и вместе с Урсулой убежала в сад. Целитель довольно быстро поставил диагноз. «Вы абсолютно здоровы, госпожа», — улыбнулся пожилой мужчина. «Что с ней, Патрик?» — раздраженно спросил Алишер. «Поздравляю вас, господин. Госпожа, вы беременны. Судя по данным моего артефакта, срок беременности — 4 недели». Саре захотелось стукнуть себя по лбу. «Все-таки я идиотка. Ну, конечно же, тошнота, плаксивость, первые признаки беременности. Да еще и красных дней не было». Алишер замер столбом, а потом очень осторожно, словно боясь чем-то навредить, сел на кровать, взял Сарины ладошки в свои руки и поцеловал тонкие пальчики супруги. «Как же я рад!» — прошептал он. Сара почувствовала, что сейчас разревется от счастья. «Боже, только 4 недели, а у меня уже такое состояние. Что же будет дальше?» «Я оставлю вам специальные сборы для беременных, чтобы ваш эмоциональный фон не балансировал из крайности в крайность», — сказал целитель. «Из-за того, что вы оба маги, но при этом дар у вас различный, состояние госпожи столь нестабильно. Но сборы вернут баланс». «Я беременна!» Наконец дошла главная мысль до Сары. Она прикрыла глаза и прошептала про себя. «Спасибо, светлая богиня!» Алишер вдруг склонился к жене и нежно прикоснулся к ее губам. «Фу!» — отстранилась она. «От меня же несет блевотиной». «Неважно», — улыбнулся он. «А мне важно», — скривилась Сара. Алишер внимательно посмотрел супруге в лицо. «Сара, ты недовольна? Ты не хочешь ребенка?» «Я сейчас тебя стукну!» — захотелось крикнуть ей в лицо мужу. «Не говори, никогда не говори так. Я всегда хотела детей. Просто я немного напугана», — вырвалась у нее. Он смягчился и заключил девушку в теплые сильные объятия. «Не бойся, Сара». Девушка прижалась щекой к его мягкому жилету и забормотала, делясь своими страхами. «Не хочу ранить твоих чувств, но скажи, если ребенок маг, то магия уже будет проявляться в утробе? Если малыш некромант или грозовой маг?» «Божечки, меня разорвет от молний?» Алишер изумленно посмотрел на Сару и отрицательно мотнул головой. «Сара, в твою голову лезут совершенно бредовые мысли. Магия у ребенка проявится лишь тогда, когда малыш родится, и то это будет лишь обозначение вида магии. А сама сила начнет проявляться к 3 годам». Сара облегченно выдохнула. «Спасибо, что успокоил». Алишер поцеловал ее в лоб и улыбнулся. «Если что-то тебя тревожит, сразу говори мне». Сара хихикнула. «Вдвоем бояться не так страшно, да?» Алишер лишь широко улыбнулся. Мужчина не скрывал своей радости и своей гордости. «А как думаешь, у нас родится дочь или сын?» — спросила она его. «Я уверен, что родится сын». Сара счастливо улыбнулась. «Алишер, я еще тебе не говорила этих слов, но хочу признаться». Она посмотрела в любимые зеленые глаза и погладила его по гладко выбритой щеке. «Я люблю тебя». Вот и прозвучали заветные слова. Ее улыбка не покидала счастливого лица. Сара ждала признания в ответ, но Алишер лишь поймал ее ладошку и поцеловал в самую серединку. «Оставлю тебя отдыхать. Распоряжусь и сейчас принесу тебе отвар из сбора. Портнихам я сам закажу платье для бала». Развернулся и покинул покои. Сара почувствовала, как по ее щекам покатились огромные градинки слез. «Не любит», — всхлипнула она сдавленно и расплакалась. Алишер заперся в своем кабинете и устало опустился в кресло. Она призналась ему в любви. По глазам Сары Алишер видел, что она ждала эти слова и от него. Он хотел сказать, что тоже любит, но любит ли? Когда любишь по-настоящему, то весь мир сужается до 2 человек, и этот второй становится настолько близким, что ты готов сделать для него все. Неужели это и есть любовь? Он уже начал растворяться в Саре, и он со священным ужасом понял, что ни его, ни ее больше не существует. Есть только они, только вместе. «Я идиот», — подумал он. «Настоящий идиот. Сара — моя половинка, моя судьба. Она носит под сердцем моего ребенка. И я боюсь раствориться в семье, боюсь потерять себя?» «Хватит», — рявкнул он сам себе. «Пора уже признаться хотя бы самому себе. Я люблю ее. Она моя жена, моя женщина, мать моего сына. Она любит меня и мою дочь, и мы — семья». Окончательно разобравшись в себе, Алишер решил признаться Саре в своих чувствах сразу после бала. Почему не сейчас? Потому что он решил, что одни слова ничего не значат, а вот поступки... После бала он преподнесет для нее подарок и признается в своих чувствах. Да, все будет именно так. Алишер тут же улыбнулся. У него будет сын. Сердце радостно затрепетало. Это потрясающая новость. «Благодарю тебя, светлая богиня!» Вознес он мысленно благодарность богине. «Нужно теперь сказать важную новость и Мариам, что у нее скоро родится брат, как того и хотела его малышка».